Глава 94. По мере приближения к городу машин на шоссе становилось все больше. Однако полковник и не думал сбавлять скорость, опасно маневрируя в потоке и заставляя Джима и Тони хвататься за ручки. «Кажется, вы нарушаете скоростной режим, сэр», не удержавшись, заметил Тони. «Ничуть, я в рамках». «Ну, конечно. Вы превышаете его почти вдвое. Непонятно только, почему это полицейские вас игнорируют. Только косятся, а останавливаться боятся. У вас что, номера особые?» «Нет, у меня особый радиомаяк. Полиция заранее знает о моем приближении, чтобы ни в коем случае не помешать мне». «Выходит, вы как гнилой коп пользуетесь своим служебным положением?» ехидно спросил Джим. «Нет, маяк я включаю только в случае, когда выполняю задание. А в данном случае доставляю вас на нашу базу». «А зачем так спешить?» «А это чтобы нас не перехватили враги, не взорвали на дороге фугас, не расстреляли из гранатомета». Джим и Тони обменялись недоверчивыми взглядами. «И что, такое бывает?» «К сожалению, чаще, чем хотелось бы. В противостоянии спецслужб много направлений. Можно уничтожать агентурные сети, а можно блокировать подготовительную работу. Например, уничтожать с таким трудом отсортированных и аттестованных кандидатов вроде вас. Это ведь самое простое». Несмотря на такие страшные откровения полковника, до учебной базы добрались благополучно. Район, где она располагалась, выглядел типичной промышленной окраиной. Повсюду высились складские корпуса, гигантские градирни и переплетение магистральных труб. Запылившаяся мурена остановилась перед ржавыми воротами. Из покосившейся сторожки появился небритый охранник с потертым дробовиком. «Чё надо?» – спросил он неприветливо. Однако его цепкий взгляд никак не вязался ни с дробовиком, ни с рваной робой. Вместо ответа полковник предъявил ему удостоверение, к которому сторож приложил новенький сканер, после чего вернулся в сторожку и включил привод ворот. Несмотря на запущенный вид, они открылись без единого скрипа и быстро закрылись, едва мурена проскользнула во двор. Здесь царил порядок. На бетонных площадках покоились стеллажи каких-то ящиков. Вдоль забора стояли огромные металлические контейнеры с логотипами грузоперевозчиков. Под небольшим навесом скучали три оранжевых погрузчика. А в самом дальнем углу стояли два грузовика и пять микроавтобусов разного назначения. От газовых и электрических служб до перевозчиков кухонной мебели и доставки цветов. Не останавливаясь, полковник проехал через весь двор и притормозил напротив следующих ворот. Добротных, неприметных, покрашенных серой краской. С воротных столбов на машину придирчиво смотрели две видеокамеры. Разведчики ожидали появления другого охранника. Однако ворота открылись, и мурена въехала в следующий двор. Этот был размером с небольшой спортзал, а сверху его прикрывали два слоя сотовой сети – маскировочного средства, используемого для защиты от воздушных и космических средств разведки. Поставив машину на стоянке, где дожидались хозяев еще несколько обычных с виду автомобилей, полковник оглянулся на Джима и спросил. «Ну что, может, вернешь пистолет?» «Конечно, сэр, возьмите, я его не повредил». «Не сомневаюсь». Полковник взял оружие, достал патрон, поставил на предохранитель и убрал в кобуру под сиденьем. «Надеюсь, ты никому не скажешь, где я его прячу». «Нет, сэр, ни единому человеку. Но ведь это не единственный тайник». «Разумеется. Берите свои автоматы и идем». Полковник указал на дверь.